полиморфный, многообразный, встречающийся в нескольких различных формах. Полиневрит – множественное воспаление периферических нервов, проявляется периферическими параличами, нарушениями чувствительности, трофическими и вегетативно-сосудистыми расстройствами, преимущественно в дистальных отделах конечностей. Полио – составная часть сложных слов, означающая относящийся к серому веществу головного или спинного мозга. Полиомиелит – острая инфекционная болезнь, вызываемая одноименным вирусом, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, главным образом клеток передних рогов спинного мозга, оболочек спинного и головного мозга, иногда лимфоидной ткани органов пищеварительного тракта, наблюдается чаще у детей. Полиэстезия – нарушение поверхностной чувствительности, при котором раздражение одной точки воспринимается как раздражение многих точек. Полиэтиология – направление в этиологии, согласно которому одна и та же болезнь может быть вызвана различными причинами. Перикапилляр – смотри артериола предкапиллярная. Приведение – это движение конечности, направленное к средней линии тела. Приводящая мышца – мышца, ответственная за приведение. Продромальный период – стадия развития болезни, предшествующая ее основным клиническим проявлениям. Проксимальный – расположенный ближе к телу или органу, например, в руке – плечо, проксимальный отдел по отношению к предплечью, а кисть – дистальный отдел. Пролежень – некроз мягких тканей, кожи с подкожной клетчаткой, слизистой оболочки, стенки полого органа или кровеносного сосуда и другое, возникающее вследствие ишемии, вызванной продолжительным непрерывным механическим давлением на них. Пролиферация – увеличение числа клеток какой-либо ткани вследствие их размножения. Пронатор – мышца, сокращение которой приводит к пронации. Пронация – вращение конечности человека вокруг ее длинной оси, так, чтобы ее передняя поверхность оказалась повернутой к срединной линии тела. Сравни с супинацией. Пронирование – смотри пронацию. Проприорецептор. Механорецептор, расположенный в тканях мышечно-суставного аппарата, воспринимающий их растяжение или сокращение. Прострел. Смотри люмбаго. Прот. Составная часть сложных слов, означающая первый, первоначальный, предшествующий. Протеинотерапия. Вид иммунотерапии, заключающейся в парентеральном введении белка как неспецифического стимулятора иммунной системы. Протеины – белки, молекула которых содержит только белковые компоненты. Протоплазма – содержимое живой клетки, цитоплазма и ядро. Профилактика вторичная – совокупность мер, направленных на пресечение или ослабление возникшего в организме патологического процесса и предупреждение на этой основе тяжелых и прогностических неблагоприятных форм неинфекционных болезней. Псевдо – составная часть сложных слов, означающая ложный, мнимый. Псевдоартроз, смотри, сустав ложный. Псевдоатрофия, обратимое истончение кожи, возникающее при продолжительном контакте с некоторыми токсическими веществами. Псевдогипертрофия, смотри, гипертрофия ложная. Птичья лапа, положение кисти, характеризующееся переразгибанием основных и сгибанием средних и концевых фаланг пальцев, особенно 4 и 5 с одновременным разведением пальцев. Птоз – опущение верхнего века, обусловленное нарушением функции леватора мышцы, поднимающей верхнее веко, может быть врожденным или приобретенным. Врожденный птоз часто передается по наследству, почти всегда бывает двусторонним и зависит от недоразвития или полного отсутствия леватора. Приобретенный чаще односторонний и зависит от паралича леваторов. Степень ощущения века может быть различной, от незначительной до резко выраженной. ванной, когда веко закрывает полностью глазное яблоко и глазная щель отсутствует. Пятно – морфологический элемент высыпаний на коже или слизистой оболочке в виде участка с измененной окраской от белого до темно-синего цвета.